где групповой охмуреж сменился индивидуальным. Потом Обнорскому было даже не по себе, когда он вспоминал, что молол, пытаясь затащить Светлану в койку. Она, надо сказать, сопротивлялась как могла, лепеча что-то вроде «мы же еще так мало знакомы». Но Андрея уже можно было остановить только пулей. Повторяя прерывающимся голосом запомнившуюся из какого-то старого фильма фразу «один поцелуй для солдата, барышня, только один», он схватил девушку за талию и поцеловал так, что она обмякла в его руках, то ли от недостаточного поступления воздуха в легкие, то ли от передавшегося ей возбуждения. Когда Обнорский, рыча и постановая, начал ее раздевать, она уже почти не сопротивлялась, а лишь дрожала, как в лихорадке. Потом оба упали на широкий диван, и Андрею показалось, что он успел войти в Светлану еще в падении. Девушкой она, конечно, не была, но ее сексуальный стаж явно начался совсем недавно. Сначала слишком неловко и скованно двигалась она навстречу совершенно потерявшему разум Андрею. Обнорский, кончив первый раз, даже не смог остановиться, он продолжал входить между Светиных раскинутых длинных ног, одновременно целуя ее грудь, плечи, горло. Все, на что натыкались его разом пересохшие губы. В этот момент он целовал не только Свету, студентку третьего курса московского журфака, с которой познакомился всего несколько часов назад, но и Машу, и всех своих немногочисленных любовниц, и Лену. Он целовал то, чего был лишен целый год — женщину. Поэтому и была, наверное, в его движениях и ласках та невероятная нежность и искренность, которые заставили Светлану вдруг задышать все чаще и чаще, потом забиться, заметаться под Андреем с жалобными стонами, словно не понимала она, что происходит. А потом ее стон перешел в крик. Длинные, наманикюренные ногти вонзились Обнорскому в спину, и его финальный рык слился с ее истомным выдохом. Они долго лежали, слившись, слишком ошеломленные, чтобы хотя бы шевельнуться, а потом Света еле слышно прошептала ему в ухо: «Хороший ты мой, у меня никогда ничего похожего не было. Слышишь, Андрюшенька, Андрюша мой». К Обнорскому от этого шепота, казалось, вернулись все вылившиеся в нее силы, и он снова начал целовать вспухшие Светины губы и гладить ее прижимавшиеся к нему бедра. В общем, что бы там ни говорили ревнители моральных устоев, а была эта ночь ночью самой настоящей нежности и, может быть, даже любви. У Ильи с Ириной, судя по тяжелому скрипу большой родительской кровати и страстным всхлипам, доносившимся в комнату Андрея и Светы, дела шли тоже очень хорошо, просто даже замечательно. Под утро сексуальная вакханалия выжгла и у ребят, и у девушек столько калорий, что они, полуодетые и совершенно отъехавшие, сползлись, не сговариваясь, на кухню к холодильнику и, ни капли не стесняясь друг друга, начали есть все, что подворачивалось под руку, давясь и торопясь вновь разбежаться по постелям. Безумие плоти продолжалось почти сутки. Девчонки напрочь позабыли про занятия в университете, а ребятам торопиться было некуда. Обнорскому и Новоселову дали по 3 недели отпуска. Через день Света с Ириной все-таки убежали, еле передвигая ноги. Они боялись, что их начнут искать с милицией встревоженные однокурсницы, но обещали вернуться. а ребята вызвонили Володьку Гридича и Леху Цыганова, и понеслась настоящая карусель. Те примчались сразу же, привезли с собой море водки и обрадовались Андрею с Ильей так, что никакими словами этого не передать. Запой продолжался еще дня три. Квартира родителей Ильи вскоре превратилась в настоящий вертеп. Несмотря на все усилия вернувшихся вскоре Светланы и Ирины, девушки взяли на себя роль хозяек, но им было явно не под силу сдержать пошедших в разнос ребят. В квартире постоянно появлялись какие-то новые люди, однокурсники Ильи, Гридича и Цыганова, тоже вернувшиеся из разных стран парни, и у каждого жгло сердце и болела душа. Новоселов, казалось, от водки и Ирины постепенно отмекал, добрел и размораживался, а вот Андрей... Наверное, он в первые сутки выплеснул слишком много нежности и тепла, и в следующие дни все больше мрачнел, замыкался и все чаще вспоминал то, что ему вспоминать совсем не надо было бы. Неожиданно вернулись с дачи родители Ильи. Обомлели от вида разгромленной квартиры, но радость от возвращения сына перевесила все остальные чувства. Обошлось без скандала, хотя Новоселов-старший и ходил по своему жилищу с потерянным видом, повторяя одну и ту же фразу: «И насрали в патефон». Вся компания, кроме Обнорского, в испуге разбежалась. Девушки, пряча от родителей Новоселова глаза, исчезли первыми. Илья уговаривал Андрея остаться еще на пару дней в Москве, но Обнорский принял решение в тот же день уехать в Ленинград. Затягивать дальше свое возвращение он не мог. Его родители могли позвонить Маше, узнать, что он в Москве, и сходить с ума от неизвестности, куда пропал сын. Илья проводил Андрея на вокзал. Билет они купили с рук у спекулянта. Ребята долго стояли на перроне и тяжело молчали. Праздник возвращения закончился, если, конечно, можно было назвать праздником это Разгуляева. «Что девчонкам сказать? Светка будет спрашивать?» — спросил, наконец, Илья за несколько минут до отправления поезда. «Не знаю», — пожал плечами Обновский. «Скажи, как есть. Уехал домой, и все. Если буду в Москве, обязательно найду ее. Только когда это еще будет, сам понимаешь». Новоселов кивнул. Он действительно все понимал. Светлана училась в Москве, Андрей в Ленинграде. Перспектив развития отношений не было. Вот только объяснить это девушке немного нашлось бы охотников. Илья видел, какими глазами она смотрела на Обнорского. И почему только Андрюха не москвич? После последнего предупреждения проводницы о скором отправлении ребята крепко обнялись, и Андрей вскочил в вагон. Когда поезд тронулся, друзья продолжали еще некоторое время держать друг друга взглядами, но постепенно состав набрал скорость, и Илья уже не поспевал идти за ним по перрону. Еще мгновение, и Новоселов пропал из виду. В эту секунду Обнорскому стало настолько тоскливо, что он едва не выпрыгнул из вагона. Всю ночную дорогу до Ленинграда Андрей не сомкнул глаз. Курил в тамбуре сигарету за сигаретой, думал обо всем сразу, привалившись пылающим лбом к холодному стеклу дверного окна. В темноте октябрьской ночи его глаза поблескивали то ли сдерживаемыми слезами, то ли жестоким металлическим отсверком. Соседи по купе в самом начале случайно столкнулись взглядами с Обнорским и почувствовали безотчетный страх перед этим странным парнем. Они даже не сделали ни одного замечания за его бесконечное хождение из тамбура в купе и обратно. В Ленинград поезд пришел рано, но метро уже открылось. Перейдя площадь Восстания, Андрей несколько минут решал, каким маршрутом ему ехать. Поскольку было уже холодно, его выбор пал все-таки на метро. Перед тем, как войти в двери станции, Андрей долго смотрел на еще не заполненный спешащими по своим делам пешеходами Невский и вспоминал, как год назад он прощался с главной улицей города. Ему казалось, что с того дня прошел не год, а целая жизнь. Да так оно, наверное, на самом деле и было. До дома он добрался к половине восьмого утра. Родители еще не ушли на работу, дверь открыла мама, и Обнорскому стало больно от того, как она постарела за прошедший год. Мама подслеповато прищурилась, пытаясь разглядеть в полутемном коридоре раннего гостя. Потом ее губы задрожали, и она поднесла ладонь ко рту, словно боясь поверить. «Это я, мама», — сказал Андрей, делая шаг навстречу и подхватывая упавшую ему на грудь легкую, сухонькую фигурку. Он целовал мать, а она топила в его куртке рвущееся из горла рыдание. «Ну что ты, мама?» — бормотал Обнорский, гладя ее по голове и ловя взглядом отца, выскочившего на шум из комнаты. «Ну что ты? Все хорошо, мам. Я вернулся». На самом деле Андрей вернулся, лишь, если так можно выразиться, в физическом смысле. Мыслями он все еще был в Йемене, который снился ему каждую ночь, так же, как в Адане ему снилась Россия. Обнорский ходил по улицам родного города и не чувствовал радости. Здесь он был чужим и никому не нужным.